Глава вторая. Корабль опускался на Трентер. Шумы сменяли друг друга. Послышался отдаленный свист. Это звездолет рассекал атмосферу. Урчали кондиционеры, борясь с нагревом обшивки, гудели трудившиеся в режиме торможения двигатели, галдели пассажиры, собираясь в зале высадки, жужжали лифты, поднимавшие почту, багаж и прочие грузы. Легкий толчок означал, что свободное движение закончилось, и теперь на звездолет действовала только сила притяжения планеты. Тысячи пассажиров, устроившись в уютных креслах дебаркационных залов, ожидали посадки. Багажа у Галя было немного. А таможенная процедура оказалась на удивление короткой. Инспектор пробежал глазами визу и поставил печать. А Галь смотрел по сторонам. Трентер. Воздух показался здесь более плотным. Немного сильнее, чем на Синоксе, было притяжение, но и к этому можно привыкнуть. Здание космопорта было громадным. Даже задрав голову, Галь не разглядел потолка, не видел и ближайшей стены. Видимую часть помещения занимали столы, за которыми сидели таможенники, а дальше все скрывалось в туманной дымке. Инспектор обратился к Галю, видимо, уже не в первый раз. «Все в порядке, идите». «Куда?» – растерянно пробормотал Галь, оглядываясь по сторонам. «К такси. Направо, потом третий поворот налево». Галь двинулся в указанном направлении и вскоре заметил в воздухе над собой указатель. Буквы светились в пустоте. «Такси по всем направлениям». Только Галь отошел от стола, как на его место тут же встал другой человек. Таможенник коротко кивнул ему, человек кивнул в ответ и последовал за дорником. Галь уперся прямо в ограждение. Маленькая вывеска гласила «Диспетчер». Тот, к кому это относилось, буркнул, не взглянув на Галя. «Чем могу?» Денег у Галя было в обрез, но скоротать ночь где-то надо. И он как можно более небрежно бросил «в приличную гостиницу». «У нас все гостиницы приличные», – невозмутимо отозвался диспетчер. «В ближайшую», – обреченно выдохнул Галь. Диспетчер нажал клавишу на пульте. На полу возникла тонкая полоска света, пересекавшаяся с другими различных цветов и оттенков. Диспетчер подал Галю пластинку «Билет», слегка светящуюся и того же цвета, что и линия на полу. 1:12, сказал диспетчер. Галь отсчитал монеты. А теперь куда? Идите по линии. Пластинка светится, пока вы следуете в верном направлении. Галь пошел вперед, туда, куда вела его светящаяся полоска. Рядом с ним двигались сотни людей. Временами кто-то сворачивал направо или налево. Неожиданно световая ниточка оборвалась, и перед Галем вырос носильщик в новенькой желто-голубой униформе из пластотекстиля. Он подхватил чемоданы Галя. «Прямая линия на Люксор, сэр!» Шедший следом человек, услышав эти слова и ответ Галя «хорошо», проследил, как тот садится в тупоносое такси. Такси мягко набирало высоту. Галь смотрел в овальное окно. Было от чего недоумевать. Довольно приличный подъем, а они все еще летели внутри здания. Секунда, и люди внизу стали похожи на спешащих куда-то муравьев. Еще секунда, и они пропали из виду. Впереди возникла бесконечная стена. Множество отверстий в ней представляли собой входы в туннели. Такси с Галем подлетело к одному из них и втянулось внутрь. Галь так и не сообразил, как это водителю удалось выбрать именно тот, который был им нужен. В один миг их окружила непроницаемая чернота. Только сигнальные огни мигали, разрывая темноту, да шум двигателя нарушал тишину. Гааля по инерции наклонила вперед, такси выскочило из туннеля и опустилось на тот уровень, с которого они начали полет. «Отель «Люксор», – безразлично сообщил водитель. Он помог Галю вынести багаж, деловито взял купюру, подобрал ожидавшего такси пассажира и исчез в высоте. Все это время, с момента приземления звездолета, Гааль ни разу не видел неба.